На обед меня вызвал Сириус, как потом признался Рон, его тоже. Никто ничего не нашел, но все были так ошеломлены подводным миром, что о земных делах никто не вспоминал. После обеда же мне напомнили про день рождения, притащив торт с 14 свечками. Первый настоящий день рождения в моей жизни. Нет, второй, но что там было в годовалом возрасте, я не помню, значит, можно считать, что первый. Картинка перед глазами вдруг поплыла, пришлось встряхнуться, чтоб не опозориться, разревевшись. Вот странно, пока жил с Дурслями, никогда не забывал про этот день, хоть его никогда и не праздновали. А оказавшись с теми, с кем можно отпраздновать, забыл. Задувай свечи и загадывай желание, просветил меня Сириус, видя, что я никак не приду в себя. Ну да, желание. Хочу, чтоб в следующий мой день рождения друзья были рядом, и к нам присоединились мои родители. Я задул свечи под вспышку фотоаппарата. Как оказалось, его принес Римус. Поэтому, будучи уже сытыми, мы с удовольствием позировали во всех уголках яхты, по очереди фотографируя друг друга. Родители Гермионы достали свой фотоаппарат, объяснив, что волшебные снимки никому не покажешь из-за статута секретности. После фотосессии мы вернулись к столу, и, видимо, следуя какой-то традиции, мне вручили подарки. От Сириуса была кобура для палочки из драконьей кожи. Кобура предназначалась для ношения на руке. Почему я о такой замечательной вещи никогда не слышал ни у Алливандера, ни в лавке артефактов, ни в Хогвартсе? Гермиона, судя по заинтересованному взгляду, при первой возможности приобретет себе такую же. От Римуса набор для ухода за волшебной палочкой. Оказывается, ее, как и метлу, нужно протирать и полировать. Почему? Стоп, что-то подобное я уже спрашивал буквально только что. От Гермионы книга «Все о драгоценных металлах», от Рона выпечка Молли Уизли и волшебная палочка, творение близнецов, при попытке колдовать она превращается в цыпленка. А вечером Римус нашел аж две серебряные монеты, и нас посетила золотая лихорадка. Мы отметили место, где Люпин совершил свою находку, и от него начали проверку территории во все стороны. Рон в голос выл, ведь на следующий день было именно его дежурство по кухне. Отсутствие Римуса в дни полнолуния почти не заметили. Хоть это и повлияло на план поисков, ведь Сириус взял на себя подстраховку полностью. Гора золотых слитков росла. Личные сокровища из серебра, я полагаю, тоже. У меня, по крайней мере, было немало, хотя я не только специально не искал, но и брал всегда золото, если места не хватало. Помимо слитков было найдено несколько серебряных монет и горстка драгоценных камней. Но рассмотреть золотую лихорадку во всей красе я смог, когда она для меня кончилась. Ночью я проснулся от боли в шраме, и долго лежал, вглядываясь в темноту, и прислушиваясь, не звучат ли шаги, не шуршит ли мантия. Но нет, за иллюминатором уже привычно шумело море и кричали чайки. А шрам горел, будто к коже приложили раскаленную добела проволоку. И сон яркий, живой. В воображении всплыла полутемная комната. На коврике у камина лежит змея, коротышка Питер, по прозвищу Хвост, и высокий ледяной голос Волан-де-Морта. Я зажмурился, пытаясь вспомнить подробности. Они кого-то убили и собирались убить еще кого-то. Меня, Хвост, кажется, даже отговаривал. Ну-ну, не зачтется. А убили они женщину по имени Берта Джоркинс. Так, нужно поговорить с Сириусом. Надеюсь, он уже выспался. Сириус, ты спишь? Спросил я, зайдя в его каюту. Уже нет. Блэк сел на кровати, мгновенно стряхнув с себя сон. Что-то случилось? Нет, да, не знаю, действительно. Стоит ли считать боль в шраме и сон случаем? Давай с самого начала, предложил крестный, жестом приглашая сесть рядом с собой. Сначала, так сначала. Помнишь, я рассказывал про профессора Кверрелла? Такое забудешь, передернул плечами Сириус. Так вот, каждый раз, когда он смотрел на меня затылком, или там в лесу, когда пил кровь единорога и приближался ко мне, у меня болел шрам. И сейчас я проснулся от боли в шраме. Мне снился сон, я постарался как можно более подробно рассказать все, что мне удалось вспомнить. Я хорошо знаю Берту. Мы учились в Хогвартсе примерно в одно время. Берта на несколько лет старше меня. Она – круглая дура, любопытная и безмозглая. Недурное сочетание, правда. Ее проще простого заманить в ловушку. Хотя теперь правильно говорить. Была, мрачно сделал вывод Блэк. Думаешь, мой сон – правда? спросил я, хотя сам в этом не сомневался, тем более теперь, когда Сириус подтвердил существование Берты Джоркинс. Думаю, не знаю только, что теперь делать. Ладно, хоть на чемпионате тебе ничего не грозит, но потом будет Хогвартс. А он, похоже, совсем не так безопасен, как принято считать. Ты можешь поселиться где-нибудь в Хагсмиде. Я помогу замаскироваться магловскими методами. И еще напиши Дамблдору. Зачем это? Насупился честный гриффиндорец Сириус Блэк. Не будем уподобляться господину директору. Поделимся информацией. Не всей, конечно, только о Волан-де-Морте, хвосте и несчастной женщине. Остальное ему знать не обязательно, Сириус хмыкнул и согласился. Он без проблем оформит утечку информации. Слушай, в книге по диагностическим чарам упоминались чары, контролирующие состояние мозговой активности по палатам. Ну, чтоб дежурный колдомедик просто знал, в какую палату бежать. А там уж на месте он разберется, кто проснулся, или наоборот, совсем уснул. Тут по выражению лица Блэка стало понятно, что он, конечно, согласен слушать меня и посреди ночи, тем более, раз все равно проснулся, но связи между двумя темами не улавливает. И я поспешил эту связь продемонстрировать. Помнишь, ты говорил, что дементоры не реагируют на животных, и на мага в анимаформе не среагировали. Так вот, если сознание анимагической формы сложнее сознания животного, но проще человеческого, то можно подобные диагностические чары закрепить на браслет, и пусть подает сигнал, засекая заданный уровень мозговой активности. Только вот плохо, что для проверки теории недостаточно анимагов, да и кто его знает, будет ли мозговая активность похожа у собаки и крысы. Интересная теория. Попробуем осуществить. Проникся Сириус, хотя, конечно, где взять еще анимагов для чистоты результата, я не представляю, разве что Питера поймать, но тогда артефакт уже будет не нужен. Ну почему сразу не нужен, есть же еще мухи, вспомнил я жалобу Римуса. Ну да, мне стало интересно, когда он успел смотаться за зельями, и использовал ли промежуточные точки для трансгрессии, тогда бедняга и пожаловался мне на мух. Я посоветовал принести в дом паука. Если это авроры, они не дадутся. А если мухи, паук их съест. Сириус тоже что-то вспомнил и засмеялся. После чего мы приступили к эксперименту. Сравнив уровень мозговой деятельности в человечьем и в собачьем виде, мы узнали, что он таки разный. Результат загрузили в зеркало, потом Сириус продиагностировал мой мозг. Потом мы поймали в коридоре живоглота. Увы, сычек с буклей где-то летали. Но мы последние дни были совсем неадекватные. Так что припомнить, когда они улетели, я не в состоянии. Хотя у меня же всего один анимаг, обойдемся пока одним животным. Просто зададим фиксировать более широкий диапазон. На 5 баллов выше глотика нижняя точка. На 5 баллов выше бродяги, верхняя. К этому добавить заклинание верам формам совершающиеся по желанию носителя, но движущиеся самостоятельно к зафиксированной цели. То есть, не придется нам по кустам и норкам крысу разыскивать. Если та, конечно, будет на расстоянии 3 метров. А что заклинание, видимо, адаптированное под размер палат в Мунга, ну и пусть его, пойдет. Оставив зеркало переводить заклинание в руны, потащил Сириуса на разминку. В процессе выяснил, что мы ее делали каждое утро. Ничего себе. Пока что меня симптомчики удивляют, но скоро начнут пугать. Первыми я увидел мистера и миссис Гринджер. Сегодня мое дежурство по кухне. Два взрослых, вменяемых человека сейчас выглядели совсем невменяемыми. Потом я встретил Рона с горящими глазами и трясущимися руками. Гермиона от него не сильно отставала. Римус выглядел относительно нормально, но мыслями был явно не здесь. «Рон, позвал я приятеля. Нет, нет, сегодня ты дежурный, и я совсем не могу с тобой поменяться», — ответил он, не возвращаясь к реальности. «Рон, ты помнишь еще, что послезавтра за нами приедет твой отец, чтобы забрать на Кубок мира по квиддичу. И придет он через камин в дом Гринджеров, куда нам нужно успеть вернуться. А кто-то еще собирался до этого устроить Гермионе тренировку по использованию каминов, я с удовольствием смотрел, как по ходу моей речи слушатели приходят в себя. Выражения их лиц становятся осмысленными и озадаченными. Римуса тихо встряхнул Сириус, полагаю, моим сном. Вот что, Рон сегодня может продолжить поиск. Гермиона с мистером Люпином после завтрака отправится в министерство, потом могут присоединиться к Рону. Мы с Гарри занимаемся обедом и ужином, как обычно. Завтра утром собираемся и уезжаем», – озвучил план действий мистер Грейнджер. «Ну что, будем надеяться, что к вечеру все снова не посходят с ума. Дежурство по кухне, на самом деле, совсем не обременительное занятие. Мытье посуды производилось при помощи магии. Чистка и нарезка овощей в три пары рук занимала совсем немного времени. После чего миссис Грейнджер выгоняла нас из кухни, и мы с мистером Грейнджером быстро протирали палубу и коридор меж каютами. Я, магией, мистер Грейнджер, влажной тряпкой. Управились даже до прихода Гермионы с Римусом. Смутно припоминаю, что обычно, закончив с делами, я ложился загорать или составлять для зеркала программы, когда дежурил Сириус. Сегодня я, распечатав результат работы зеркала, устроился на палубе со слитком серебра делать артефакты. Занятный момент, зеркало писало моим почерком. «Чем занимаешься?» – спросила миссис Грейнджер, вручив мужу крем от загара и ложась на шезлонг. «Делаю артефакт, засекающий анимагов и возвращающий их в человеческий вид по желанию носителя», – честно ответил я. «Ну или пытаюсь. А в чем проблема?» поинтересовался Сириус, не отводя взгляда от воздушного шланга Рона. «В том, что мне из куска серебра нужно сделать браслет, который будет надеваться, сниматься, но не падать. Ну это не проблема, я зачарую, а лучше Рем, когда вернется. Давай я послежу за Роном, а вы делайте свой артефакт», предложил мистер Грейнджер. «Это ведь против Петтигрю». «Ну да», Сириус с удовольствием покинул наблюдательный пост и взмахнул палочкой, изобразил в воздухе обрубок руки. Белый, как у покойника. И такой же холодный. Я потрогал, проверяя на плотность. Это что такое? Оно к браслету не прилипнет. Заметив ничем не прикрытое отвращение в моем голосе, да нельзя довольный мародер похвастался. Это плотная иллюзия, мы ею мелкоту у озера пугали. А почему мелкоту, а не девчонок? Заинтересовалась миссис Грейнджер. Так девчонки постарше уже не пугались, а мелкота независимо от пола визжала. Потом нарочно новеньким не рассказывали. Ну да, ну да. Когда хоть учиться-то успевали. У меня вот никак не получается совместить учебу и приключения. Поверни немного конечность. Это смотря какие приключения. Твои бы и мне не удалось совместить с учебой, утешил меня Сириус. Кстати, ты руны собираешься выплавлять, или потом напишешь? Вот интересный вопрос. С одной стороны, выплавлять должно быть надежнее. С другой, любой желающий сможет повторить артефакт. А нам оно надо. Совсем не надо, согласился бродяга. И насчет надежнее ты не прав. Чернила на крови понадежнее выплавки будут. Вот как? Нет, причин не верить крестному у меня не было, но вот почему-то видимые и осязаемые рельефы на браслете мне казались более реальными, чем исчезающие после использования бурда во фляжке. Это в тебе магловское воспитание говорит. Чем больше палка, тем больнее бьет, сделал вывод Сириус. А магловское воспитание сильно мешает. Сонным голосом спросила мама маглорожденной ведьмы. Иногда мешает, иногда помогает, не нашел повода для беспокойства чистокровный маг. Дэн, иди отдыхай, я здесь больше не нужен. Мистер Грейнджер улегся на шезлонг, а Сириус вновь занял свой наблюдательный пост. У меня на газете лежало 5 серебряных браслетов. Увы, заклинание для охлаждения серебра мы не знали, поэтому Сириус просто слегка остудил воздух над газетой. Браслетики маленькие, на запястье, тонкие, 5 мм в ширину и 2 в толщину. Остынуть должны быстро. Вон, первый уже трогать можно. Еще чуть-чуть подождав, сел за написание рун. Потом, покрыв исчезнувшие чернила тем же зельем, что и зеркало, сел размышлять над важным вопросом. Приступать к доделке остальных артефактов или испытать сначала этот. Пойду обед проверю, проснулась миссис Грейнджер. Надеюсь, Гермиона с мистером Люпином успеют вернуться. Не думала, что тренировка займет столько времени. Это не тренировка, это бюрократия, и они уже здесь, сообщил Сириус. Вот именно, мы трансгрессировали на другую сторону, чтоб никого не задеть, появилась несколько взъерошенная Гермиона. Такое впечатление, будто Гермиона к каминной сети к ним подключаться пришла, а не на обычную тренировку, по всем инстанциям прогнали, объяснил общую взъерошенность Римус. «Гарри, а ты что делаешь?» Сунула свой нос в мои распечатки девочка, мигом забыв перипетии бюрократии. «На, надень», сунул я ей готовый браслет, отодвигая листы. Гермиона не сочла замену равносильной, но послушно надела, Что дали? Ремус, пожалуйста, замени Сириуса. Ага, спасибо. Не успел Люпин занять наблюдательный пост, как Сириус обернулся бродягой. Ой, воскликнула добровольная экспериментаторша, схватившись за браслет. Это что такое? Это артефакт, он засекает анимага в анимаформе на расстоянии 3 метров. Теоретически, добавил я честности ради. Чтоб вернуть магу человеческий вид, нужно задеть браслет палочкой, что Гермиона сразу и сделала. У меня еще не стерлось из памяти насильственное превращение Питера. Откровенно неприятное зрелище. Поэтому я трусливо отвернулся, а может, стыдно стало. И не обращая внимания на Гермиону, таки добравшуюся до моих расчетов, я полез к крестному извиняться. Ну что ты из-за ерунды разнервничался, а детеныш? Даже растерялся Сириус. Ну да, не имею я привычки опыты на друзьях ставить, вот и разнервничался. Мы в школе все свои изобретения на себе проверяли. И выжили. У меня глаза на лоб полезли. Сразу вспомнились рассказы о мародерских буднях. Да, некоторым никаких врагов не надо. Гарри, можно я это перепишу? Прервала полет моего воображения Гермиона. Моим первым порывом было сказать нет и забрать свои листки. Но вместо этого я пристально посмотрел на подругу и очень серьезным тоном произнес. Если ты уверена, что твои записи никто не увидит, и разумеется, о них нельзя рассказывать. Я понимаю, кивнула девочка, посмотрев на Блэка, я дома спрячу. В результате к Рону присоединился только Ремус. Гермиона же села переписывать документацию АПАН, то есть артефакт по обнаружению анимагов. Стоп, тут нужно добавить. Вав, в человеческом-то виде он никого не обнаруживает. Итого, получается АПАНВов, вот так. Кстати, Герми, ты не в курсе, Рон домашнее задание сделал. Ты хотел спросить, не увлеклась ли я так сильно поисками сокровищ, чтобы забыть посадить Рона за уроки, фыркнула подруга. Ну да, смущенно шаркать ножкой я не стал, так как сидел и вообще руны рисовал. Сделал Рон уроки, сделал. Я напоминала и маму просила в его дежурство сажать, потом в свое проверяла, вот оно что. Мне смутно припомнилось ворчание друга на слишком насыщенные дежурства, но я действительно увлеклась. Знаешь, никогда не думала, что так потеряю голову. Я ни одной книги за это время не прочла. Фильмы, что с собой брали, мы не смотрели. Ой, ладно, нормальная золотая лихорадка, здоровая, можно сказать, здоровая. Нет, Гермиона определенно не считала нормальным и здоровым день без книги. Мы не разругались, не подрались, значит здоровая. Еще бы мы подрались, фыркнула девочка, но подумав, вспомнила, видимо, что золото ломало не менее крепкую дружбу, чем наша, по крайней мере в книгах. Иначе как объяснить то, что ей приспичило вернуть мне серебро, потраченное на браслет для нее? Я отнекивался как мог, объясняя, что рядом с общей находкой эта полоска серебра не смотрится. И вообще, мне золото нужно было изначально, и я его получил. Но оказалось, испугавшуюся за дружбу Гермиону не переспорить, и она таки всучила мне серебряную монету. Тем более ее поддержал Сириус. Гарри, возьми монетку, сделай девушке приятное. Я спорить дальше не стал, но остался недоволен, пока Гермиона не ушла относить записи в каюту, и Сириус не сказал. Не дуйся, артефакт, сделанный Поттером, стоит 1000 таких монет, и это как минимум. Я не стал говорить при девочке, а то еще заплатить захотела бы, и вы б стали первыми в истории мира кладоискателями, поссорившимися из-за попытки всучить друг другу деньги. Действительно, что это я? Симпатичная монетка, маленькая. Гермиона не обеднеет. Насчет 1000 крестный, конечно, загнул. Артефакт от мальчика, который выжил, это занятный сувенир, но не до такой же степени. Убрав в сумку все, кроме браслетов, которые остались сохнуть, я пошел помогать миссис Гринджер накрывать на стол. Если завтрак мы быстро готовим втроем, обедом миссис Гринджер почти полностью занималась сама, мы лишь немного помогали, ну и магическое мытье посуды было на мне, то ужин мы готовили с мистером Гринджером вдвоем. Сегодня я решил делать блинчики. Сам лично из начинок я приготовил мясо, нарезал и поджарил. Остальные начинки делал мистер Гринджер по моим подсказкам. А я, подобрав подходящие сковородки, пек блины. Красота, только сметаны не хватает, и взять ее негде. С другой стороны, если взять не сладкие взбитые сливки, это, конечно, не сметана, но близко. Кстати, а зачем они здесь, мистер Гринджер? «А зачем нам вот это?» – спросил я, показывая баллончик. «Это, а, так распродажа была, вот Эмма и прихватила. А зачем, ведь не сладкие же. Ну не могли же они знать, что мне понадобится заменитель сметаны. Сладкое вредно», – нравоучительно произнес мистер Гриндджер. «Потрясающе, взяли потому, что распродажа, а не сладкие потому, что с сахаром вредно. А зачем, непонятно. Не только у магов бывают проблемы с логикой. Что вовсе не помешало нам быстро завернуть во вкусную упаковку мясо, салат и творог. К блинчикам с мясом или салатом не сладкие взбитые сливки, а к блинчикам с творогом можно взять мед или джем. Что за жизнь, варенья тоже нет». Народ уже сидел за столом, весело делясь впечатлениями. Неудивительно, что миссис Гриндджер пришла к нам помочь. «Это что такое?» – предвкушающе спросил Рон. Все остальные тоже заинтересованно принюхивались. «Блины. На этом блюде с мясом. На этом с картошкой, ветчиной, огурцами. Салатом, короче. На этом с творогом. Сметаны нет, варенья, увы, тоже». Я вздохнул глубоко и печально. «Так сказал бы, и я в магазин трансгрессировал», – проникся Сириус. «Ага, в Россию. Можно было и самому сделать, но я поздно спохватился, не стоило мне этого говорить», – миссис Гриндджер, поймав меня на слове, спросила. «Где ты так замечательно научился готовить?» «Ну вот и что ей сказать. Про то, что меня заставляли готовить завтрак Дадли, не хочу, про Алекса не могу. Осталось только пожать плечами и сунуть в рот кусок блина с мясом. Но взбитые сливки, это не сметана совсем». Крестный, поняв мое затруднение, по крайней мере его первую часть, завел разговор о способе переноски и хранения золота. «Ведь предполагается, что свой усовершенствованный маховик я буду делать в Хогвартсе». «Правильно, между прочим, предполагается. Давай я каждый золотой слиток в отдельности уменьшу, по мере необходимости будешь сам увеличивать, я научу». «А я», — забеспокоилась Гермиона, — «я тоже хочу учиться». «И тебя научу», — великодушно согласился Сириус. «Вам ваше серебро тоже надо как-то переносить». «Да уж, горка там не маленькая получилась», — согласился довольный Рон. «Мне только непонятно, что вы с этим серебром делать будете», — высказался мистер Гриндджер. Его жена согласно закивала. «Как что?» Выражение лица Рона при этом было настолько непередаваемое, как, мол, это может быть, не знать, что делать с серебром. «Да было б серебро. В нашем, как вы говорите, магловском мире попытка обменять серебро на фунты будет нарушением уголовного кодекса. А в вашем, магическом, можно просто прийти в банк, например, и обменять металл на местные деньги», — пояснил мистер Гриндджер свою мысль для тех, кто не понял. «Надо сказать, поняли только мы с Гермионой. И если подруга раньше не задумывалась о реализации клада, то я рассчитывал на Билла Уизли. Раз он в состоянии продать клык Василиска, то серебро тоже как-нибудь продаст. Если Рон не преувеличил, конечно, способности брата в своих надеждах. Нет, у нас это нарушением закона не является, просто нужно знать, к кому идти. Гоблины если и купят, то как посредники. Нормальную цену не дадут», — просветил Римус. «Все сразу нести на продажу нельзя по той же причине. Мой брат в банке работает», — понял проблему Рон. «Взломщиком проклятий, но нужных людей знает. Я свое просто в сейф положу, пока на артефакты пригодится, а там посмотрим», — поделился я планом, который только что придумал. «Думаю, Гермионе тоже не стоит спешить с продажей серебра, но и дома его хранить нельзя, так что снять сейф в магическом банке будет самым правильным», — поддержала мой план миссис Гриндджер. «Вы ведь поможете, мистер Люпин?» «Конечно. С арендой сейфа я без проблем помогу. Насчет продажи у меня тоже есть пара вариантов. Хотя я бы с большим удовольствием обратился к мистеру Биллу Уизли, но не хочется пока обнаруживать свое участие». «А почему?» — спросил Сириус. «Я не про участие, Рем, я про продажу. Думаешь, его контакты лучше?» «Дело не в том, что лучше. Просто мы можем обратиться к одним и тем же людям. Серебра много. Не хотелось бы сбивать друг другу цену. Думаю, что люди, работающие в банке, должны понимать, что значит секретность финансовых операций», — осторожно сказал я. «Мы просто наедине объяснимся с Биллом, и если он согласится заняться серебром по-тихому, сведем вас», — Рон во время моей речи усиленно кивал. Закончив с ужином и бизнес-планами, мы отправились считать слитки. Вот уж не знаю, как так получилось, но серебра у всех оказалось почти одинаково. Плюс-минус 5 слитков не считается. Всего мы собрали 490 слитков. Где-то там осталось лежать 10 слитков, печальным тоном подытожил Рон. Дэн и Эмма Гриндджеры. Утром старшие Гриндджеры не стали никого будить на дежурство, решив в последний день самостоятельно приготовить завтрак. И что наша девочка нашла в Роне, не понимаю, говорила Эмма, делая тосты. Гарри ведь намного интереснее. Что, блинчики понравились? Коварно спросил ее муж. Понравились и блинчики, и вареники, и сырники. Но ты же понимаешь, что Гермиона очень любознательная девочка, ей просто не о чем будет говорить с Роном, а Гарри мыслит нестандартно и широко, интересуется многими вещами, и вообще очень милый. Ну да, умный, милый, спокойный, готовит замечательно, подхватил Дэн, вот только ты не учитываешь, что Гарри с большой долей вероятности скоро пойдет воевать, и ты хочешь, чтоб наша девочка была с ним. Это ты не понимаешь. Если Гарри пойдет воевать, Гермиона пойдет за ним. И неважно, будут они вместе или нет. Нельзя сказать, что Гермионе сильно поплохило в гоблинских тележках, но и хорошо ей тоже не было. Вон за тем поворотом я, кажется, видел дракона, предупредил я спутников, чтоб приготовились смотреть. Мы с Гермионой и Римусом отправились класть серебро в банк. Сразу после завтрака, вызвав ночного рыцаря. И с косой аллеей мы по плану тем же манером едем к дому Гриндджеров. Остальные двигаются магловским способом, на микроавтобусе. Я сначала было задумался, с кем хочу провести последние полдня, но оказалось, что от меня ничего не зависит. Это взять что-то из сейфа можно по письму владельца, а положить нельзя. Не видела дракона, слишком быстро едем, прокричала мне на ухо Гермиона. Я тоже не видел, но пламя там точно было. И пламя было, и дракон, подключился к разговору оборотень, с намеком принюхиваясь. Гоблин на наши исследования только ухмылялся. Сначала мы поехали к моему сейфу, и я кинул в угол связку серебряных слитков. Потом Гермиона в центр своего сейфа торжественно положила 10 галеонов и также закинула в угол связку слитков. Выложила горстку монет и несколько горстей камней. Жаль, мне с собой денег только на дорогу и сейф дали. А то можно было б в книжный зайти, прокомментировала Гермиона торжественный момент. Зато мы можем съездить в театральный. Бродягу маскировать надо по-любому, нашел я, куда деть время до приезда команды. А ты уверен, что его надо маскировать? Озаботился Римус. Пойми, сейчас в поисках приключений он может отправиться в магловские бары. Там не может возникнуть проблемы, которую нельзя решить магией. Совсем другое дело в магическом мире. Здесь бродяга магией проблемы не решит, а скорее создаст. Твоя же маскировка хороша для тебя, но недостаточно хороша для него. Я согласен, что бродяга часто, почти всегда, бывает неосторожным, но поверь, с моей маскировкой можно лезть и в Хогвартс. Но мы ограничимся Хагсмидом. Римус возражать не стал, только покачал головой. Мы с Сириусом спускались по лестнице в гостиную, где нас ожидали с любопытством Гриндджеры-старшие, с беспокойством Гермиона, с веселым предвкушением Рон и сильно на нервах Римус. По мере того, как до всех этих ожидающих дошло, что рядом со мной Сириус, ибо никого другого быть не может, их брови самопроизвольно полезли к волосам, а глаза попытались выпасть из глазниц. Ведь вместо светлокожего синеглазого брюнета с тонкими чертами лица, они видели чернокожего черноглазого парня, как и положено, с широким носом из тысячи косичек. Впрочем, косички никто не считал. Сириус. Недоверчиво спросила Гермиона. «Гениально», — сказала миссис Гриндджер. Римусу не было необходимости спрашивать, он принюхивался, не обращая внимания на обман зрения. Нахальный Рон подошел и потрогал черную руку. Сириус, и до того наслаждавшийся ситуацией, откровенно заржал. «Рон, ты как маленький», — возмутилась Гермиона. «Еще ни один Отелло ни одну Дездемону не испачкал. Справедливости ради, все Отелло, наверняка». «Носили перчатки», — поправил я подругу. «Но ты права, грим не мажется». Присутствующие маги совершенно потеряли нить беседы, и нам пришлось срочно пересказывать бессмертное произведение Шекспира, а также объяснять, что со сцен театров оно не сходит уже много лет, и далеко не все актеры, игравшие Отелло, были чернокожими. Скорее уж наоборот. «Нет, Отелло не буду», — подытожил Сириус. «Не нравится мне этот придурок». Поприличнее черного персонажа нет, есть, Сах, египетское божество, считался царем звезд, предложил я. Вроде, был черным. Ну, Египет-то в Африке. Ты еще Рихуа назовись, съехидничал мистер Гринджер. А в чем юмор? Не понял я. Да и никто, кроме Гринджеров, не понял. Да просто Сах, это также созвездие Ориону и египтян. Ну, а Рихуа, у Маори Сириус. Хорошая мысль, буду Сах Рихуа, протянул Сириус. Очень хорошая мысль, кисло согласился Римус. Но нам пора уходить, скоро уже появится Артур Уизли. Ты действительно иди, а я проверю, как на меня Артур среагирует. Все-таки неплохо знакомы мы были. Идея Римусу понравилась еще меньше, чем имя, но после непродолжительного спора он согласился. И реакцию проверять, и самому удалиться, чтоб ненужных ассоциаций не возникло. Впрочем, удалился он недалеко, только до кухни. Римус упорно считал, что только что замаскированного Сириуса, теперь Саха, нельзя оставлять без присмотра. Мистер Уизли появился точно в 5 в сопровождении близнецов. Всех радостно поприветствовал, полез знакомиться к новоявленному Сахурихуа. Думал, что он тоже магл, но узнав, что нет, не магл, а наоборот, маг, Артур совсем не расстроился. Действительно, какая разница, главное, чтоб человек был хороший. Миссис Гринджер пригласила гостей попить чаю, но гости отказались, сославшись на то, что их, да и нас уже, ждут дома. Гринджеры еще раз на прощание обняли дочку, напомнив о необходимости писать почаще, и обязательно пару слов каждый день в заговоренном ежедневнике. Его, или точнее, их сделал Сириус по дороге домой, от безделья. Он просто соединил 2 абсолютно одинаковых ежедневника протеевыми чарами. И теперь что напишешь в одной тетрадке, сразу появляется в другой. А ежедневники потому, что родители Гермионы, в отличие от дочки, стирать магии не умеют, а ластиком много не настираешь. Сириус, то бишь Сахрихуа, на прощание обнял всех. Рону просто пожелал удачи. Гермиону поблагодарил за уроки магловедения. Традиционные магловские развлечения, это что-то, как-нибудь обязательно повторим. Конечно, я же говорила, есть еще варианты, воодушевилась девочка. Береги себя, сказал мне Сах и на ухо добавил, встретимся в Хаксмиде. Особенности и повадки магов в естественной среде их обитания. На этом я решил прощание закончить. Близнецы резво утащили мой чемодан, поставив его стаймя в огонь, Джордж скомандовал. Нора раздался свистящий звук, и он исчез. Потом мы с Фредом поставили в камин чемодан Гермионы, и он исчез с тем же звуком. Рон со своим чемоданом путешествовал по каминной сети сам. Впрочем, чемодан поставить в камин я ему помог. Сразу последовать за ними мы не смогли, Сах и Эмма Грейнджер решили еще пообниматься. После чего я сбежал. А то ведь мистер Уизли, даже если сам ничего не поймет, кому-нибудь что-нибудь расскажет. И этот кто-нибудь что-нибудь поймет. Меня с огромной скоростью закрутило в зеленом огне, и гостиная Грейнджеров исчезла из виду. Меня кружило все быстрее и быстрее, руки прижало к бокам, неясные очертания каминов вспыхивали, проносясь мимо. Почувствовав, что движение наконец замедляется, я сгруппировался и, мягко спружинив, как при прыжке с качелей, остановился. После чего уже спокойно вышел в кухне Уизли. Почти сразу, следом за мной непринужденным шагом вышла Гермиона. «Вау! Вы что, все лето тренировались ходить по каминам?» – восхитился Фред. «Если и тренировались, то без ранни», – подхватил Джордж. «Он-то из камина как обычно вывалился. Тренировалась я одна», – вставила Гермиона, – пока близнецы еще что-нибудь не сказали. И не все лето, а полчаса. «Где же ты тренировалась, деточка?» — спросила пришедшая на кухню миссис Уизли. Это была невысокая полная женщина с приветливым лицом. «Здравствуй, Гарри, милый!» — заметила она меня, и снова повернулась к девочке. «Здравствуй, Гермиона!» «Здравствуйте, миссис Уизли! Я в министерстве тренировалась!» Папа очень забеспокоился, узнав, что Гарри, путешествуя в первый раз, вышел не из того камина. «Ну, с тобой бы такого не случилось», — не очень уверенно попытался убедить Гермиону мистер Уизли. Он, видимо, успел к последней реплике и изрядно смутился. Девочка не стала спорить и усугублять ситуацию, лишь пожала плечами. Я, чтобы сменить тему, обратил свое внимание на 2 рыжих парней, сидящих за деревянным столом рядом с Роном. Я их никогда раньше не видел, но сразу сообразил. Конечно, это Билл и Чарли, старшие братья Рона. Парни дураками не были и сразу включились в беседу. «Как дела, Гарри?» – спросил тот, что сидел ближе, улыбался и протягивал широкую ладонь. Пожимая ее, я ощутил под пальцами мозоли и волдыри, значит, это Чарли, работающий с драконами, в Румынии. Сложением Чарли напоминал близнецов, коренастые и пониже, чем Перси и Рон, те были худые и долговязые. Широкое добродушное лицо, обветренное и такое веснушчатое, что казалось загорелым. Руки мускулистые, и на одной, большой свежий след ожога. «Приятно познакомиться, Гермиона», после меня обратился он к девочке. Билл тоже поднялся, улыбаясь, пожал нам по очереди руки. Вот кто явился для меня полной неожиданностью. Я знал, что Билл работает в волшебном банке Гринготтс, что он был старостой школы Хогвартс и представлял его подобным Перси, блюстителем правил и любителем командовать. Однако Билл был по виду крутой, другого слова не подберешь, высокий, длинные волосы собраны сзади в конский хвост в ухе, серьга, что-то вроде клыка на цепочке, одежда такая, что больше к месту на рок-концерте, и кроме того, ботинки сделаны не из обычной кожи, а из драконьей. Какие вы все загорелые. Рон, ты, по-моему, у меня, в Египте так не почернел. Действительно, согласилась миссис Уизли, вы, наверное, все время на улице проводили. Сынок, ты хоть уроки сделал? Конечно, ответила Гермиона, будто уроки Рона, это ее работа, а загорели мы потому, что на яхте жили. Посреди моря всегда загар сильный, полностью ее, кроме меня, никто не понял. А что такое яхта? Восторженно спросил мистер Уизли. Это такой шикарный плавающий дом, со всеми удобствами, не менее восторженно ответил Рон. Теперь, когда у него в кармане лежало серебро, чужое богатство не вызывало зависти. Так традиционное магловское развлечение – это плавание в таких домах. Почуял разгадку Артур Уизли. Не совсем, с честным лицом соврала Гермиона, больше всего мы любим искать сокровища. Ну это и мы любим, ответил взломщик проклятий и расхититель гробниц Билл. Только редко находим. А вы что-нибудь нашли? Все посмотрели на нас. Мы с Гермионой посмотрели на Рона. Пора. Рон торжественно достал из кармана маленькую серебряную башенку. «Это моя доля», — сказал он и ткнул в нее палочкой. Ничего не случилось, торжественность момента слегка смазалась. «Давай я», — сказала Гермиона и ткнула в башенку своей палочкой. Башенка увеличилась и сразу стало видно, что это склеенные магией серебряные слитки. «Что вы делаете?» — завопила миссис Уизли так, что про серебро все забыли и для пущей безопасности втянули головы в плечи. «Вы же несовершеннолетние, вам нельзя колдовать вне Хогвартса. Но здесь же полно взрослых магов, а при взрослых можно», – растерялась девочка. «Мы на лето репетитора по зэти нанимали. Министерство не возражало. У близнецов глаза засверкали весельем, ничуть не удивлюсь, узнав, что они втихую вовсю колдуют». У Молли Уизли их взгляд вызвал неприятные ассоциации. «В этом доме до совершеннолетия не колдуют. Хорошо, как скажете». Убрала палочку в карман послушная девочка Гермиона Грейнджер. Но миссис Уизли ее не слышала, она отчитывала близнецов за запрещенную магию и ужастики умников Уизли. «Пойдемте в комнату Рона», не понижая голоса позвал Билл и, подхватив Левиаса и серебро, обратился к Рону, «Ты ведь рассчитываешь, что я помогу с продажей?» «Да», быстро закивал Рон, «и не только, но об этом наедине поговорим», и мы быстро двинулись из кухни. Благо Молли Уизли ничего и никого кроме себя не слышала. В дверях столкнулись с Джинни. Девочка, густо покраснев, пролепетала. «Привет!» «Привет!» — ответили мы с Гермионой хором. «А что такое ужастики умников Уизли?» — спросил я, пока мы шли по узкому коридору до шаткой лестницы, зигзагом уходящей на третий этаж. Билл и Джинни дружно расхохотались. Мама у них в комнате обнаружила кучу бланков, когда там убирала, вполголоса заговорил Билл. И длиннющие списки ценников, шуточные фокусы, лжеволшебные палочки, конфеты с подвохом и прочие, иногда совсем не безобидные штучки. Мы с Роном переглянулись, похоже, моя палочка из той же серии. У них в комнате вечно что-нибудь взрывается, но никому и в голову не приходило, что они действительно что-то придумывают, добавила Джинни. Мы считали, что они просто балуются, а они и балуются, продолжил Билл. Как бы это все здорово не выглядело, их шуточки, особенно конфеты с подвохом, нуждаются в испытаниях. Мальчишки могут навредить себе, что уже вызывает беспокойство. Но если они навредят кому-то другому, отвечать придется родителям. Был грандиозный скандал, вставила Джинни. Мама мечтает, что они пойдут по стопам папы и будут готовить себя к службе в Министерстве магии, а Фред с Джорджем заявили, что у них только одна мечта – открыть магазин волшебных фокусов и диковин.